Глава 16. Откровение. Юлия Новикова. Когда директор согласился откровенничать, я сначала обрадовалась, а потом мысленно поругала себя. Мне хотелось задать ему сотню вопросов, но в моем распоряжении был всего один честный ответ. Поэтому я даже немного растерялась, раздумывая над тем, что мне важнее выяснить. «Так что ты хотела узнать, Юли?» — поторопил меня Эмилий. «Почему ты помог мне?» — спросила я. Как бы ни было велико искушение спросить о чем-то сугубо частном, я решила сначала выяснить то, что не давало мне покоя со вчерашнего дня, когда Леон озадачил меня пугающе радостной новостью о том, что нашел нам работу. «Не понимаю, о чем ты?» «Почему ты напрягся, Норман?» «Я искала работу много дней и была согласна буквально на что угодно, но никто не пожелал иметь дело с плохо обученной девицей из прошлого. Кроме того, я так поняла, что с моим временным видом на жительство тоже не все чисто. Даже те, кто был согласен принять меня, ознакомившись с документами, меняли свое решение. Поэтому я до конца не верила, что Лео понял все правильно. Так почему? Заповедник — это серьезная организация, а у меня нет достаточной квалификации», — высказала я свои сомнения. «А, ты об этом». Сразу как-то расслабился директор. «Интересно. А он о чем подумал?» Мысленно озадачилась я, но развить эту мысль просто не успела. «На самом деле причин несколько. Мне действительно нужен зоотехник. Найти тех, кто имеет профильное образование, непросто, но возможно. Но вот желающих полностью посвятить себя пострадавшим животным я пока не нашел. Дольше всего продержался предыдущий специалист. Он прожил у нас около 5 месяцев, а потом ушел на более подходящее для себя место. Поэтому я решил искать не биолога, но такого человека, который сможет отказаться от внешнего мира хотя бы на год. В том, что касается твоих документов, я тоже особенно проблемы не вижу. С подобным статусом, кроме заработной платы, необходимо обеспечить работника достойным жильем, если он его не имеет. А у нас это и так предполагалось. Одно время нечистые на руку предприниматели нанимали переселенцев с колоний или инопланетных граждан, населили их десятками в каких-нибудь подвалах и технических помещениях. Сейчас Земля сократила прием заявок на место жительства практически до нуля. Миграционные службы внимательно следят за каждым подобным случаем и наверняка будут постоянно инспектировать условия твоего труда и быта», — пояснил мне Эмилий. «Понятно. Мне и правда незачем надолго покидать это здание. Хотя есть риск, что я тоже не справлюсь с обязанностями. И все же ты говорил, что причин было несколько», — напомнила я. «Да, говорил», — пробормотал Норман с таким же сожалением, как будто был совсем не рад собственной болтливости. «А можно не отвечать на вторую половину вопроса?» — с надеждой спросил мужчина. Я отломила кусочек омлета и закинула в рот, тщательно прожевывая сочный кусочек, делая вид, будто раздумывая над ответом. «Нельзя. Вторая половина меня интересует более всего», — все же коварно сказала я. «У меня тоже был период, когда пришлось отказаться от всего, что составляло мою жизнь, и искать новое место. Поэтому я знаю, как это непросто. В свое время меня выручил друг. Сам он умер год назад. И вернуть ему этот долг я не смогу. Но решил помочь тебе», — нехотя признался Норман. «Что с ним случилось? С вашим другом?» — осторожно спросила я. «Ничего трагического. Элдонар был давним приятелем моего деда. Он любил меня, как родного внука, которого у него не имелось. Дон был уже достаточно стар. Думаю, он мог бы пройти очередную процедуру и продлить свою жизнь еще лет на 10. Но решил этого не делать. Однажды он уснул и не проснулся». Поделился со мной своей печалью Эмилий. «Мне жаль». Искренне посочувствовала я мужчине и даже потянулась к его ладони, чтобы пожать ее в жесте поддержки, но вовремя остановилась, напомнив себе, что в этом времени не принято просто так трогать представителей противоположного пола. «Спасибо», — просто ответил мне мужчина, отпивая глоток кофе из своей большой кружки. «А что случилось с тобой? Я имею в виду, из-за чего тебе пришлось менять жизнь?» — не удержалась я от вопроса. «Это уже к делу не относится. И вообще моя очередь задавать вопросы». Не пошел у меня на поводу мужчина. «Я готова», — с лукавой улыбкой сказала я. «Почему ты согласилась на тот эксперимент по замораживанию Юли? Это ведь был ничем не оправданный риск. Не лучше было бы попытаться удалить аневризму?» — удивил меня Эмилий. «Ну, у меня для этого тоже было несколько причин», — ответила я директору его же словами. «Я весь внимание», — отозвался мужчина. Во-первых, в наше время диагноз, подобный моему, был фактически приговором. Я оказалась перед выбором без выбора. Сделать операцию — погибнуть. Не делать — терпеть невыносимую, непроходящую боль. Мне было страшно, нехотя призналась я. После этих слов некоторое время мы молча ели. Омлет был неплохим, но не идеальным. Я готовила гораздо вкуснее. А кроме того, он успел остыть за то время, что мы вели беседу, поэтому насладиться завтраком не вышло. Да и привкус горечи остался после неприятных воспоминаний. «Ты говорила, что факторов было несколько. И в чем основной?» Напомнил мне Эмилий, морщась после очередного глотка несладкого кофе. «Да. Что было главным? Наверное, все же то, что я не поняла Лебедева. Он что-то пытался мне объяснить, но я была так расстроена и напугана, что совсем не вникала в его речи и не прочла документы. Честно сказала я, упорно разглядывая свою кружку, ведь признаваться в собственной глупости было стыдно». «Что? Получается, он все же обманул тебя?» Пораженно выдохнул Эмилий и уронил на пол свою чашку.